Четверг, 5 июня, 14:45. Тюрьма Фирланде в окрестностях Гамбурга. В городе было много пробок, и Фабель хвалил себя за сообразительность. Предвидя заторы на дорогах, он выехал заранее, и потому без чертыханий и нервов прополз через центр и переулочками выбрался на скоростное шоссе Б5, а потом и за пределы Гамбурга. Сотовый телефон Клугмана он оставил Марии Клее. Пусть передаст в техотдел, и тамошние башковитые ребята выжмут из электронной памяти максимум информации. Анна Вольф и Пауль Линдеман, наверное, до сих пор прочесывают дом и окрестности, пытаясь взять уже давно остывший след Клугмана. Вообще-то они опытные и аккуратные детективы, таких просто не проведешь, но, видать, и Клугман не дурак. Сразу за Беркедорфом Фабель повернул на юг, к Нойенгамме. Начиналась совершенная Голландия. Плоская-приплоская равнина, без единой складочки, словно утюгом разглаженная. Впрочем, монотонность ландшафта не ощущалась. Глаз радовали живописные рощи, веселые красные крыши церквей, ветряные мельницы в голландском стиле и множество тщательно отреставрированных и бережно сохраняемых фахверковых домов под соломенными крышами. Частые дамбы и бегущие во все стороны каналы превращали поля в огромное зеленое одеяло из причудливых лоскутов. По мере приближения к Нойенгамме у Фабеля на душе становилось все неуютнее. Эти места для него были обременены прошлым. Всякое тут сплелось в воспоминаниях, и хорошее, и дурное. К здешним краям у него было очень личное, интимное отношение. Здесь, у изгиба Эльбы, для него сходились все виды истории. История жизни и профессиональной карьеры, и история страны. Как и всем немецким детям его поколения, Фабелю очень рано пришлось взвалить на плечи бремя национальной катастрофы. С грехопадением Германии нужно было как-то разбираться. Десятилетним мальчишкой он засыпал отца вопросами, как страна дошла до жизни такой, кто виноват и в чем, правда ли то, что было уничтожено столько евреев. Отец с грустью в глазах рассказывал все, ничего не утаивал. Якобы во имя Германии были совершены неописуемые преступления. А потом отец побывал здесь, на этой плоской живописной равнине с веселыми церквушками и мельницами. Тут, в Нойенгамме, погибло больше 55 тысяч заключенных в концлагере, в которые наспех превратили заброшенную кирпичную фабрику. После войны, в 1948 году, практичные британцы вернули лагерь немцам, мол, уже почти готовая тюрьма. Немного перестроили и достроили, и действительно вышла отличная тюрьма Фирланде. До 1989-го Фирланде была одновременно и мемориалом жертвам Холокоста. Лишь тогда, с огромным опозданием, Гамбургский сенат изволил заметить, что негоже держать людей в заключении в тех местах, где некогда было совершено столько злодеяний. Выделили средства и построили новую тюрьму на приличествующем расстоянии от бывшего концлагеря. Больше 10 лет Фабель не был в этих краях и думал, что с этой частью личного прошлого давно покончено, все забыто и похоронено. Но сейчас все опять оживало в душе. Тюремный служащий проводил Фабеля до кабинета Дорна. Комната была светлая и просторная. По стенам большие постеры на тему немецких исторических достопримечательностей, старинные Любекские городские ворота, Трирские древнеримские ворота Порта-Нигра, Кёльнский собор. И, конечно же, книжные полки от пола до потолка. Словно сюда, в тюрьму, перенесли целиком знакомый Фабелю рабочий кабинет Дорна в Гамбургском университете. Дорн сидел за столом с молодым мускулистым парнем брутального вида в тенниске, руки сплошь в татуировках, бульдожья челюсть. Они разбирали какой-то учебный текст. Урка прилежно морщил лоб. Увидев Фабеля, Дорн встал, извинился перед учеником и пошел навстречу своему бывшему студенту. «Добрый день, Йен!» — воскликнул он, протягивая руку. «Рад, что вы смогли приехать. Присаживайтесь!» Заключенный взял со стола учебник и тетрадь и вышел. Время добавило седины в усы и бородку профессора, да морщину глаз. Но в общем и целом Матиас Дорн мало изменился с тех пор, как он преподавал Фабелю историю Европы. Невысокий, опрятный, очень ладно скроенный, синеглазый мужчина, немного кукольного вида. Пожимая слабую руку, Фабель солгал: «Приятно видеть вас снова, герр профессор». Для Фабеля и Дорн, и чувства, им пробуждаемые, принадлежали далекому, невозвратному прошлому. Там бы им и оставаться. Он сел напротив Дорна. На разделявшем их столе стояла фотография. Девушка лет 20 с таким же немного кукольным, подчеркнуто здоровым, румяным и свежим лицом. Фабель невольно задержал взгляд на этом лице, поражаясь тому, каким незнакомым оно теперь кажется. «Я очень удивился, что вы тут работаете», — сказал Фабель. «Только 2 дня в неделю», — улыбнулся Дорн. «Хорошо платят. Хотя свой профессор истории в тюрьме — штука диковинная. С другой стороны, сама тюрьма имеет диковинную историю. Я работаю одновременно и здесь, и в Найенгамском мемориале жертвам Холокоста». «Я удивился прежде всего тому, что вы стали работать с заключенными после того, как...» Фабель осекся. Зря он начал фразу, закончить которую у него язык не поворачивался. Дорн понял намек и со значением улыбнулся. «На самом деле это весьма полезный опыт. Многие заключенные изучают историю с неожиданным жаром. Каким-то косвенным образом это помогает им разобраться в истории своей собственной жизни. Но я догадываюсь, что вы имели в виду. Думаю, у меня действительно был подсознательный мотив пойти работать сюда. Хотел повариться в здешней атмосфере, пообщаться с убийцами, понять их психологию. А через это уловить хоть какой-то смысл в том, что тогда произошло». «Уловили?» «А то, что вы стали полицейским, помогло вам?» — ответил Дорн вопросом на вопрос. «Не знаю, это ли было причиной того, что я стал полицейским», — еще раз солгал Фабель. «Они оба отлично понимали, что именно эта личная трагедия заставила одаренного студента-историка избрать карьеру следователя». Дорн не стал возражать и развивать эту тему. «Я хотел поговорить с вами о том убийстве, которое вы расследуете в данный момент», — сказал он. «О тех убийствах, которые я расследую», — поправил его Фабель. «Убили еще одну девушку, точно так же, как Кастнер». «Боже, какой ужас!» «И это подтверждает мои предположения. Потому-то я и рвался увидеться с вами. Продолжайте, профессор, я весь внимание». Дорн развернул номер «Гамбургер Моргенпост» со статьей об убийстве Кастнер. «Так же, как и вас, — продолжал Дорн, — жизнь заставила меня пристально заинтересоваться тем, что происходит в голове психопата. Мне крайне неприятно это говорить, однако при всей своей мерзости врожденный инстинкт разрушения порой несет в себе некое извращенное творческое начало». Дорн постучал пальцем по статье. «Полагаю, На сей раз ваш противник — психопат, натура творческая и потому особенно опасная. Йен, этот психопат — та еще тварь. С ним придется повозиться. Он производит впечатление, как бы это выразиться, человека осведомленного. Что вы хотите сказать? Оттолкнув газету, Дорн сделал Фабелю знакомый жест рукой. Так он всегда останавливал нетерпеливых студентов, которые торопились мимо посылок к выводам. «Кто мы?» — спросил Дорн, откидываясь на спинку кресла. «Что мы?» «Я говорю о немцах». Профессор начинал так издалека, что у Фабеля заныли зубы. «Простите, я не понимаю. При чем тут немцы как нация?» «Что такое, собственно говоря, немецкий характер? В чем заключается особенность немецкого народа?» Фабель пожал плечами. «Понятия не имею. Да и плевать мне. То, что немцы какие-то особенные, мы этого уже нахлебались, и эта теория принесла Германии и всему миру неисчислимые беды. Ни одна демагогическая теория не принесла людям столько горя, как эта». «Верно», — кивнул Дорн. «Концепция немецкой уникальности — миф, раздутый австрийским ефрейтором до фантастических масштабов. Однако немецкий народ имел слабость и несчастье ему поверить. Один из самых важных уроков, которые я извлек из истории, занимаясь ею профессионально, никакого прошлого не существует. Есть только настоящее. Только настоящее реально. Что есть, то и видим. Если осмеливаемся разуть глаза, а прошлое — игрушка в наших руках, его можно толковать и так, и эдак. Прошлое — это то, что мы хотим из прошлого сделать. Сегодняшний день формирует прошлое, а не наоборот. Последние 2 столетия мы, немцы, только тем и занимались, что перекраивали прошлое, подгоняли его под наше новое понимание немецкой нации, которой на самом деле никогда не существовало. Да, немецкая раса — бред собачий. Мы — пестрая смесь кровей скандинавских, славянских, кельтских, италийских и альпийских. Сборная солянка, объединенная языком и культурой, а не этнической принадлежностью. Куда вы клоните? И как ваши умствования связаны с сегодняшними убийствами? Дорн снисходительно улыбнулся. Вы верите в то, что бог Туисто был рожден германской землей? И от 3 его сыновей ведут свой род 3 племени чистокровных немцев? Разумеется, нет. Это просто древнее сказание. А в бога Вотана верите? Или в скандинавский пантеон богов во главе с Одином, который соответствовал Вотану древних германцев? — Нет, — ответил Фабель, — это опять-таки всего лишь красивые мифы. Послушайте, к чему профессор величаво остановил его вытянутой ладонью? — Да, это мифы, то есть выдумки. Но... Как показал пример фашистской демагогии, вера в мифы может быть могучей и всеразрушающей. Дорн вдруг схватил отложенную было газету со статьей об убийстве и эффектно швырнул ее на стол. И этот тип верит в мифы. «Как? Что? Кто?» — в полном замешательстве произнес Фабель. Я говорю про вашего серийного убийцу. При каждом убийстве он ссылается на седую древность, нащупывает соответствие с настоящим в историях тысячелетней давности. Не будь его дела так отвратительны, Можно было бы искренне восхититься его начитанностью. По-вашему, у этих убийств есть какие-то мифологические или исторические параллели? Кровавый орел. Дорн с достоинством выдержал паузу и пристальный взгляд Фабеля. Что за орел такой? Ритуал. Кровавый орел. Ваш серийный убийца не сексуальный маньяк. Он совершает убийство на религиозной почве. Он совершает жертвоприношения. Жертвоприношения? Ритуал «Кровавый орел»? Извините, герр профессор, не могу взять в толк, о чем вы говорите. Объясните, пожалуйста, более внятно. Как вы знаете, здесь, на севере Германии, у саксов некогда была деревушка Гамм. Потом эти места завоевали франки и славяне, и поселение превратилось в Гаммабург. Затем нагрянули викинги с территории современной Дании. Альтона, которая теперь прямо в сердце современного Гамбурга, была датским городом вплоть до 18 столетия. Так что в наших жилах течет кровь викингов, конечно же, рядом с кровью других народов. В этих краях каким только богам не поклонялись, и Фрейе, и Бальдуру, и Тору, и Локи, и Одину. Характер у скандинавских богов был далек от совершенства. Они взбалмошные, завистливые, жадные, вспыльчивые и жестокие. Даже мудрый Один, отец богов, скандинавский аналог Зевса, не был исключением, тоже нравом капризен и груб. Но именно его наши предки хотели задобрить прежде всего. Дорн сделал паузу, чтобы снять с книжной полки два увесистых тома. Один, как и прочие языческие боги, требовал жертвоприношений. И по небесному чину ему следовало больше прочих. К примеру, хронист Адам из Бремена подробно описывал кровавое празднество в Упсале, теперешней Упсале. Они происходили каждые 9 лет и длились 9 дней. Посильные приношения обязаны были делать все, от королей и вождей до простых смертных. Когда один вождь викингов, принявший христианство, король Индж-старший, не пожелал приехать или хотя бы послать свои дары на празднество, его попросту свергли. В каждый из 9 дней Упсальского празднества убивали 9 живых существ, 8 животных, быка, петуха и так далее, и 1 мужчину. Перерезали горло и развешивали вверх тормашками на суках в роще около святилища. Чудно, конечно. Все только потому, что 9 была магическим числом для Одина поклонников. Словом, для нас с вами важнее всего то, что Один требовал в том числе и человеческих жертв. Одной из форм жертвоприношения был ритуал «Кровавый орел». «В чем он заключался?» — взволнованно спросил Фабель. Жертва, по вере древних германцев, должна была самостоятельно подняться к обиталищу Одина. Человек с крыльями орла. «И откуда у человека брались орлиные крылья?» — быстро спросил Фабель, хотя уже сам угадал страшный ответ. Дорн смотрел на Фабеля строго и значительно, поглаживая один из толстых томов на столе. Брали пленника, к примеру, женщину, угнанную в рабство викингами во время одного из набегов, раздевали и распинали на земле веревками. Затем жрец Одина брал палаш и вскрывал ее туловище. Сердце Фабеля бешено заколотилось. Жрецы имели что-то вроде хирургического навыка, норовили вскрыть живого человека так, чтобы не повредить его внутренние органы. Затем у все еще живого разворачивали ребра, вырывали легкие и клали несчастному на плечи. Это были символические крылья кровавого орла. И на этих крыльях жертва должна была лететь к Одину. Фабель, потрясенный до глубины души, молча таращился на Дорна. «Это исторический факт?» — наконец выдавил он из себя. «Так пишут хроники. Хотите — верьте, хотите — нет». Про ритуал кровавого орла писал хронист, настроенные враждебно против викингов, чьих набегов панически боялись все их соседи. В хрониках того времени викингов малевали как демонов зла. Дорн рассеянно пролистал лежащую перед ним книгу. Да, тут подобные случаи описаны во множестве. Жертвы могли быть любого пола. «Вот, к слову», — сказал Дорн, открывая нужную страницу, — рассказ о плененном викингами английском принце. Когда за него отказались заплатить выкуп, викинги принесли пленника в жертву Одину в качестве кровавого орла. Таких примеров в хрониках более чем достаточно. «Выходит, наш убийца подражает викингам?» — все еще недоверчиво спросил Фабель. «Вне сомнения. Я внимательно прочел все, что было в газетах об убийстве. Вы явно придержали многие детали, но картина расчленения настолько характерна, что я сразу подумал о викингах». «Как-то не верится. Идиотизм и мерзость». «Это для нас идиотизм и мерзость», — сказал Дорн. «А в глазах убийцы великое благородное дело, акт служения. Он уверен, что этим ублажает древних богов, и моральное право на его стороне. Он мнит себя миссионером, помогающим заблудшей Германии вернуться к истинной вере». Дорн захлопнул книгу. «Йен, вы имеете дело с наитемнейшей из темных сил. Ваш убийца — истинное исчадие ада, ибо он верующий фанатик. И верит он не во что-нибудь, а в такую апокалиптическую пакость, от которой у любого христианина просто волосы дыбом встают. В мифологии викингов также имелось что-то вроде страшного суда, завершающего историю человечества. Он назывался Рагнарёк. Однако библейский конец света — детский праздник по сравнению с Рагнарёком. По мифу, это будет время, когда Один и сонм подчиненных ему богов сойдутся в сражении с Локи и Ванером. Время огня и крови и льда, когда не станет ни земли, ни небес, а все живые существа будут истреблены. Наш рехнувшийся кровавый орел верит во всю эту дребедень. Он всерьез полагает, что его миссия — приблизить падение небес на землю и наполнить океаны кровью. Фабель машинально крутил газету в руке, невидящим взглядом всматриваясь в заголовок статьи об убийстве Кастнер. «Не слишком ли вы спешите с выводами, профессор? Насколько убедительна ваша версия?» «Наш психолог-криминалист профилирует преступника иначе. Разумеется, я не психолог, тут вы правы, не без некоторого раздражения», — сказал Дорн. «Но примите во внимание тот факт, что я почти 20 лет пытаюсь понять ход мыслей подобных людей. Пытаюсь понять, что движет маньяком, Почему он превращается в мучителя и убийцу?» Дорн резко замолчал. В его глазах была непритворная боль. Фабель сидел неподвижно, все еще не в силах прийти в себя от услышанного. Когда он, наконец, заговорил, было неясно, к кому он обращается — к Дорну или к самому себе. «Не могу поверить. Получается, что убийца ведет крестовый поход против скверны. У этого психа гаденькая фантазия, будто он облечен великой миссией и убивать — его обязанность. Господи! Лучше бы он был простым сексуальным маньяком, и то приятнее. Я пересказал вам то, как ритуал жертвоприношения описан в древней хронике, — промолвил Дорн. А было ли так на самом деле, можно только гадать. Не исключено, что хронист сгустил краски. Или вообще сочинил этот ритуал, лишь бы побольше очернить и демонизировать ненавистных викингов. Да и неважно. Главное, наш убийца вычитал из какой-то книжки описание ритуала и верит, что так оно и было, и действует по образцу. «Если для него это высокая миссия, — подхватил Фабель, — значит, он будет убивать снова и снова, пока мы его не остановим». Что-то внутри Фабеля так рвалось прочь от тюрьмы, что он не стал звонить на работу с автостоянки у Фирланде, а доехал до Нойенгамской дамбы, вышел с сотовым из машины и вскарабкался на высокий откос. С дамбы был виден весь Нойенгамский концентрационный лагерь, симметричные ряды бараков. Лагерь был преимущественно женский. Несчастных, почти не кормя, заставляли строить временное жилье для гамбуржцев, дома которых были разбомблены союзниками. Десятилетний Фабель помнил, как отец рассказал ему о фашистской концепции «Вернихтунг дурх арбайт» — «истребление трудом». Фабель сел на траву и рассеянно наблюдал, как тени облаков пробегают по территории бывшего лагеря. С дамбы скульптура «Умирающий заключенный» была просто черным пятном. Но Фабель помнил страшную фигуру, скорчившуюся на булыжниках при входе в мемориальный комплекс. Здесь убивали ни в чем не повинных женщин во имя высосанной из пальца немецкой идеи. По мнению Дорна, их серийный преступник тоже имеет идею. Свою вульгарную, психотическую жажду крови и низменную ненависть к человечеству он оправдывает историческими и этнологическими байками. Фабель был в таких раздерганных чувствах, что не торопился звонить в управление. Сначала хотел немного прийти в себя. Он еще раз попробовал дозвониться до Махмуда, но опять включился автоответчик. Все как-то наперекосяк. Остается только надеяться, что Махмуд сам сообразит залечь на дно, когда до него дойдет весть об убийстве Улугбая. Фабель несколько минут сидел пригорюнившись, обхватив колени руками, наблюдая, как облака бегут по небу, а их тени по земле. Затем встряхнулся, решительно набрал номер Вернера Мейера и коротко изложил ему дорновскую теорию. «Вернусь примерно через час», — сказал он, — «и сразу же собираемся на совещание в конференц-зале. Пауль и Анна мне тоже нужны. Отзовите их с задания. Кстати, нашли они какие-нибудь следы Клугмана?» «Нет». «Ладно, я и не надеялся. Зайдите к Ван Хайдену и спросите, сможет ли он забежать к нам на совещание. У меня для него чрезвычайно любопытная информация».